Часть четвертая. Путь к победе. Семнадцатое августа 1940 года, 10:55, СССР, Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина. Делегацию, вернувшуюся из Российской Федерации, сразу же без задержек доставили на ближнюю дачу Сталина. Расслабляться было некогда. На Западе после капитуляции Франции продолжалась воздушная битва за Британию. Обе стороны несли тяжелые потери в самолетах, и мало-помалу воздушная война начинала перерастать в террор против гражданского населения Англии. До первых массированных бомбежек Лондона было еще почти месяц, но уже сейчас было понятно, что, проиграв чисто военную кампанию и не сумев полностью подавить Королевский воздушный флот, Люфтваффе неизбежно будет вынуждена перейти к ночным налетам на промышленные центры. Дневники Гальдера стали у товарища Сталина настольной книгой, и он каждый день заглядывал в них, делая пометки о наличии или отсутствии совпадений. Совпадений было много, очень много. История шла по своему маршруту, как паровоз по рельсам, и следовало готовиться к тому, что Гитлер все же пойдет на нападение на СССР, так и не победив Англию. Там, на Западе, все шло как обычно, но в СССР обстановка уже менялась. Эти изменения были пока с трудом заметны, даже для осведомленного наблюдателя, но они были. Например, пошла ко дну головокружительная карьера Александра Сергеевича Яковлева. Его проект ББ-22, он же Як-4, был нещадно раскритикован, а сам Александр Сергеевич потерял свободный доступ к вождю и корочки референта по авиационным делам. Одновременно был смещен с должности начальник авиационного завода в Горьком, Паншин, до этого вставлявший Поликарпову палки в колеса. Сразу же после этого события Сталин имел длительную ночную беседу с главкомом ВВС генерал-лейтенантом Павлом Рычаговым. Впечатления у вождя от этой встречи остались самые тягостные. Предварительно, тщательно изучив вопрос и его предысторию, Сталин сделал вывод, что Рычагов занимаемой должности не соответствует. Как был лейтенантом, так и остался. Советского Геринга, в комплексе воспринимающего все вопросы войны в воздухе, из него не вышло. Да, Павел Рычагов был честным человеком, храбрым и грамотным летчиком, но при этом весьма посредственным командиром и совсем никудышным военачальником. Вопрос личной судьбы генерал-лейтенанта Рычагова был не столь важен, как общее состояние дел в советских ВВС. Короткая записка маршала Шапошникова, поступившая с той стороны, с курьером, только подтверждало эти подозрения. Если организационные дела в сухопутных войсках и на флоте, по мнению Бориса Михайловича, можно было решить в рабочем порядке, то организационное строительство военно-воздушных сил как рода войск фактически надо было начинать с нуля. Но это были еще цветочки. В наркомате внутренних дел решением наркома с понижением в должности на периферию были переведены несколько весьма влиятельных руководителей отделов. Кроме того, вместо ожидаемого непосредственного включения в состав РКК армии буржуазной Литвы, Латвии и Эстонии, Президиум Верховного Совета СССР под давлением Сталина и Берии вынес решение об их полном расформировании, решение судьбы каждого офицера и солдата в индивидуальном порядке. Также было принято решение о направлении для прохождения службы всех призывников с так называемых освобожденных территорий в части Дальневосточного, Забайкальского и Среднеазиатского военных округов и о недопущении их локальной концентрации в каких-либо воинских частях. Эти события а также просочившиеся высшие партийные круги невнятные слухи о тайных контактах товарища Сталина с какими-то неизвестными личностями, необычайно встревожили некоторых советских руководителей. На стол Лаврентия Берия легло донесение начальника ГУГБ НКВД, комиссара государственной безопасности второго ранга Всеволода Николаевича Меркулова о зафиксированных внеслужебных контактах некоторых членов Политбюро. Началось все с участившейся встречи Маленкова с Кагановичем, который впоследствии примкнул первый секретарь КПУ Хрущев. Никита Сергеевич в течение 5 дней 2 раза летал в Москву из Киева, что было для него нетипично. Также были отмечены попытки контактов Маленкова с Ворошиловым и Молотовым. Но те от участия в таких посиделках демонстративно уклонялись. Хуже было то, что одновременно с Хрущевым из Ленинграда в Москву прилетел командующий ЛВО генерал-лейтенант Михаил Кирпонос. И во время второй встречи 15 числа к ним присоединились и командующий ЗАП ОВО генерал-полковник Дмитрий Павлов и новоназначенный начальник генштаба генерал-лейтенант Кирилл Мерецков. В воздухе отчетливо запахло 36-м годом и тухачевщиной. «Лаврентий», — сказал тогда Сталин Берии после прочтения этого донесения, — «ты их людей от себя убирать начал, вот они и зашевелились. Раз уж так вышло, то создай по этому делу особую группу. Старшим назначь майора Филимонова. В замы ему дай кого-то из своих понадежней. Секретность, чтоб была высочайшая. И пусть роют со всей чекистской дотошностью. Если надо, до самого центра земли. И докладывай мне по этому вопросу ежедневно. Эти могут быть пострашнее любого Гитлера. Мы-то с тобой уже знаем, чем закончилось подобное у наших потомков». Случился этот разговор вчера вечером, а сегодня после недельной командировки из РФ вернулась советская делегация. Вместе с ними прибыли и посланцы РФ более высокого ранга, чем в первый раз. Сразу у пункта перехода всех усадили в автобус и повезли на дачу к хозяину. Из Кремля спешно выехал другой, не менее охраняемый кортеж. Покинул свой кабинет в здании на Лубянке и человек в пенсне. На ближнюю дачу они подъехали почти одновременно. Сначала Паккард Сталина, затем автобус с делегацией, потом ИМК Берии. «Здравия желаю, товарищ Сталин!» — сдержанно поздоровался с вождем маршал Шапошников, первым вышедший из автобуса. «Вот мы и вернулись из будущего». «Здравствуйте, Борис Михайлович!» Сталин пожал Шапошникову руку и с ног до головы оглядел стоящего перед ним маршала. «Вы неплохо выглядите. Как ваше здоровье?» «Ничего, товарищ Сталин», — ответил Шапошников, — «нормально». «А мне докладывали, что вам нужна операция?» — прищурившись, сказал Сталин. «Борис Михайлович, отнеситесь к своему здоровью серьезнее. Дела, которые нам предстоят, воистину государственной важности. А потому мы просто обязаны заботиться о своем здоровье. Так что сразу после сегодняшнего совещания сдайте все дела в группе товарищу Василевскому и возвращайтесь в госпиталь. Есть мнение назначить вас на очень ответственный пост, разумеется, после прохождения вами полного курса лечения. Вам все понятно?» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Шапошников. «Есть сдать дела в группе генерал-майору Василевскому и пройти полный курс лечения». «Ну, зачем же так официально?» — уже мягче сказал Сталин. «Просто вы, Борис Михайлович, нужны нам, живым, здоровым и в хорошем самочувствии. Впереди у нас еще много очень важных дел, и болеть нам будет некогда». «Спасибо, товарищ Сталин, за оказанное доверие», — кивнул маршал. — «Постараюсь не подвести нашу партию и правительство». Шапошников оглянулся. — «Разрешите, говоря по-старорежимному, представить вам генерал-полковника Шаманова Владимира Анатольевича». прибывшего к нам с ознакомительным визитом для согласования совместных действий. «Здравия желаю, товарищ Сталин», — сказал Шаманов, с интересом разглядывая стоявшего перед ним вождя народов. «Здравствуйте, товарищ Шаманов», — ответил Сталин, с не меньшим интересом смотревший на стоящего перед ним генерала. «Скажите, а почему вы тогда, в 2008-м, заранее объявили о своем наступлении на Зугдиде? Прямо какой-то князь Святослав получился. Иду на «вы». Противник-то и разбежался». «Крови лишней не хотел, товарищ Сталин», — ответил Шаманов. «Ни своей, ни чужой. Да и какие они нам чужие? В России грузин живет чуть ли не больше, чем в самой Грузии. Были бы и на их месте какие-нибудь натовцы, тогда да, светопредставление было бы обеспечено. Храбрости у них еще меньше, чем, простите, у грузин, а жалости к ним у наших людей нет, совершенно никакой». «А немцы?» — с интересом спросил Сталин. «Как вы думаете, товарищ Шаманов, они могут стать для нас своими?» «Точно не знаю, товарищ Сталин», — ответил Шаманов, «но думаю, что в настоящий момент вряд ли. Сейчас они в эйфории от идеи национальной исключительности и от перспективы установить свое господство над миром. Драться за обещанное им Гитлером поместье и славянских рабов они будут ожесточенно, и истреблять их надо без всякой жалости. Может быть, когда-нибудь потом они и сумеют перевоспитаться. Если кто на это способен, то только немцы. Не зря же они чуть ли не со времен Ивана Васильевича начали переезжать из своей Германии в Россию». «Понятно», — сказал Сталин, здороваясь только что подошедшим Берия. «Думаю, что мы еще с вами переговорим на эту очень интересную тему. А сейчас попрошу всех пройти в дом. Раз все в сборе, то пора бы нам уже и начать».